Перед глазами возникает жена мэра Андерси, мама моей подруги, та, которая половину жизни проводит в постели, отрешившись от мира, скованная ужасной болезнью. Не знала, что у них с моей матерью была общая привязанность. Вспоминается почему-то, как Мадж появилась в метель с коробкой обезболивающего средства для Гейла, как подарила мне брошку покойной тети Мэйсели Доннер, трибута погибшего на арене. Теперь я совсем по-другому буду смотреть на свою пересмешницу. Хеймича выкликают последним, и он поражает меня еще сильнее, нежели юная мама. Молодой, полный сил, в это трудно поверить. Однако внешне он очень даже ничего. Темные курчавые волосы, серые глаза с искрой, как у подлинного обитателя шлака, и уже тогда ощущение опасности исходит от него. «Ой, Пит, надеюсь, это не он убил Мэйсели?» — вырывается у меня. «Отчего-то мне невыносимо об этом думать». «По-моему, шансы слишком малы», — качает головой Пит. «Все-таки 48 игроков». Вот они на колесницах. Трибуты нашего дистрикта, как обычно, одеты в убогие шахтерские робы. И первое интервью мы перематываем, жаль тратить время. Но раз уж Хемичу предстоит победить, подробно смотрим его беседу с Цезарем Фликерменом, практически не изменившимся с той поры, если не считать темно-изумрудного оттенка волос, век и губ. Даже синий костюм мерцает все так же. «Итак, Хеймич, в этом сезоне соперников будет на 100% больше. Что ты об этом думаешь, а?» — подает реплику Цезарь. Тот пожимает плечами. «Не вижу разницы. Ну, набрали еще больше 100% глупцов. На моих шансах это не скажется». Публика взрывается смехом, и Хеймич отвечает высокомерной, бесстрастной полуулыбкой, как у акулы. «А он не лезет за словом в карман», — бормочу я. Наступает утро, начало голодных игр. Одна из трибутов поднимается на арену. И происходящее мы словно видим ее глазами и невольно ахаем. На лицах игроков изумление. Даже Хеймич радостно поднимает брови, но тут же озабоченно хмурится. Картина просто захватывает дух. Золотой рог изобилия расположился посередине зеленого луга, пышно покрытого цветами. В лазурном небе плывут невесомые белые облачка. Безмятежно щебечут птицы. У некоторых трибутов раздуваются ноздри, наверное, запах тоже волшебный. Показывают снимок с воздуха. Луг протянулся на многие мили. Где-то вдали с одной стороны зеленеют леса, с другой белеет вершина высокой горы. Многие сбиты с толку и, даже услышав гонг, движутся точно в опутавшем их полусне. Многие, но только не наш сегодняшний ментор. Миг, и он уже возле рога, вооружен до зубов, на спине мешок с отборными припасами. Хеймич бросается к лесу прежде, чем большинство его соперников успевает ступить на землю. В первой кровавой бойне погибает 18 трибутов. Прочие тоже мрут, словно мухи, и лишь теперь становится ясно, сколько угрозы таят в себе местные прелести. Сочные плоды на ветвях кустарника, кристальные воды ручьев, даже насыщенный запах цветов — все пропитано ядом. Безопасна лишь дождевая вода и пища, добытая у рога изобилия. Тем временем возле горы в поисках жертв ищет команда профи из 10 человек, сумевших как следует запастись едой и оружием. Впрочем, у Хеймичев чаще свои трудности. Пушистые золотые белочки, оказавшиеся кровожадными хищницами, не боятся нападать целыми стаями, а укусы жалящих бабочек вызывают агонию, если не убивают наповал. Но он продолжает идти вперед, всегда спиной к далекой горе. Мэйсели, хоть и покинула урок изобилия с маленькой сумкой, очень выгодно распорядилась добытым. Кроме глубокой миски и полосок сушеной говядины, она обнаружила духовое ружье с двумя дюжинами дротиков и, смазав каждое острие одним из местных ядов, приобрела оружие, смертельное для любого врага. 4 дня спустя живописная гора превращается в действующий вулкан. Извержение уносит жизни сразу 12 игроков, среди которых 5 профи. По склонам струится жидкое пламя, на лугу не скроешься, и выжившим трибутам приходится бежать в лес. Хеймич упорно пытается следовать избранному направлению, но лабиринты непроходимых колючих зарослей оттесняют его обратно. Встретив 3 профи, гораздо сильнее и крупнее себя, он молниеносно выхватывает свой нож и успевает зарезать 2. Но 3-й отбирает оружие и уже целится в горло, как вдруг валится на землю с отравленным дротиком под лопаткой. Из лесного полумрака выступает Мейсели Донор. «Вдвоем уцелеть будет легче». «Убедила», — кивает Хемич, потирая шею. «Союзники?» Мейсели молча кивает, и между ними возникает одна из тех связей, которые так сложно рвать, хотя рано или поздно приходится, если мечтаешь вернуться домой в свой дистрикт. Вместе они, как и мы с Питом, держатся куда лучше. Чаще отдыхают, придумывают, как собрать больше дождевой воды для питья, сражаются спина к спине и поровну делят между собой припасы убитых соперников. Вот только Хемич не собирается отклоняться от выбранного курса. «Зачем это?» — много раз интересуется Мейсели, не получая никаких объяснений, а потом попросту отказывается идти, пока не услышит ответа. «Где-то же должен быть край, понимаешь?» — бросает Хемич. «Арена не бесконечна». «Что ты там хочешь найти?» — спрашивает временная союзница. «Не знаю, но вдруг оно нам пригодится». И вот, проломившись через непролазную стену колючих кустов при помощи раздобытой в бою паяльной лампы, оба выходят на плоский участок сухой земли, ведущий к обрыву. Далеко-далеко внизу виднеются острые зубцы скал. «Это все, Хемич», — говорит Мейсели. «Возвращаемся». «Нет, я остаюсь». «Ладно, все равно нас осталось пятеро». «Может, и вправду пора прощаться?» — произносит она. «Хорошо», — соглашается Хемич, даже не посмотрев на нее, не пожав руки. Мейсели молча уходит. А он долго бродит по краю обрыва, словно пытаясь что-то сообразить. Нога задевает булыжник, и тот улетает в пропасть. Похоже, что навсегда. Однако через минуту, когда Хемич присаживается отдохнуть, камень появляется снова, описывает дугу и падает у него за спиной. Трибут недоуменно изучает его. Потом, нахмурившись, подбирает еще один покрупнее и уже с умыслом швыряет за край. Когда булыжник возвращается прямо в руки, Хемич вдруг раздражается хохотом. И тут начинает кричать Мейсели. Союз расторгнут, причем по ее же воле, так что можно было бы с чистой совестью пропустить вопли мимо ушей. Но Хемич устремляется в чащу и успевает увидеть, как стая приторно-розовых птичек с длинными тонкими клювами многократно пронзает девушке шею. Мейсели умирает, держа его за руку, и мне на память приходит Рута. Я тоже ее не уберегла. В тот же день погибает еще один трибут, а его убийца падает жертвой хищных белок. Теперь за корону сражаются двое — Хемич и девушка из 11-го. Она крупнее, быстрее, и когда дело неизбежно доходит до схватки, получается ужасное кровавое месиво. Оба успевают нанести друг другу множество страшных ран, когда Хемич теряет оружие. Придерживая руками выпадающие внутренности, он из последних сил тащится через дивно прекрасный лес. Противница следует по пятам с топором в руке, ожидая возможности нанести роковой удар. Хемич уже на краю. Топор летит прямо в цель, но цель в изнеможении валится на земь, и он отправляется в пропасть. Обезоруженная девушка замирает на месте, силясь руками зажать пустую глазницу, откуда хлещут потоки крови, возможно, надеется попросту пережить соперника, который уже начал биться в судорогах. Но ему известно то, о чем не подозревает она. Топор возвращается, перелетает через край и вонзается прямо в голову. Раздается пушечный выстрел, тело убирают, и барабанная дробь возвещает победу Хемича. На этом запись кончается. Какое-то время мы просто сидим в молчании. Наконец Пит подает голос. У подножия скалы было силовое поле, как и на крыше тренировочного центра, чтобы никто не вздумал покончить с собой. Хемич придумал способ сделать из него оружие. И не только против соперников, но и против Капитолия тоже, подхватываю я. Никто ведь такого не ожидал. Поле даже и не задумывалось, как часть арены, а уж тем более, как подсобное средство для игроков. Капитолийцы остались с носом. Значит, вот почему я не помню, чтобы этот сезон часто крутили по телевизору. Поступок Хемича почти так же опасен, как наша выходка с ягодами. Впервые за несколько месяцев мне хочется рассмеяться, от души рассмеяться. Пит озадаченно трясет головой, словно я сошла с ума. Отчасти так оно и есть. «Почти, но не так же», — звучит у меня за спиной. Поворачиваюсь, опасаясь увидеть злость на лице ментора, но Хемич подмигивает и запрокидывает бутылку. И так с трезвым образом жизни покончено. Наверное, стоило бы рассердиться, Однако меня увлекает совсем другое чувство. Я потратила столько недель, пытаясь лучше узнать врагов, но не дала себе труд задуматься о тех, кто со мной. В душе разгорается надежда. Кажется, я наконец уяснила, кто такой Хемич, и начала понимать саму себя. Неужели же двое людей, причинивших Капитолию столько хлопот, не придумают, как вернуть домой Пита?